Мой отец был прирожденным неудачником. Можно сказать, что ему иногда везло, но чаще все-таки не везло. Бывало, если в чем-либо повезет, то сейчас же в чем-нибудь другом не повезет. Так что становилось хуже, чем до того, как повезло. Насколько я знаю, только один раз было наоборот, то есть сначала было плохо, а потом хорошо. В гражданскую войну он каким-то непонятным образом попал в Одессу. Его схватили во время облавы или еще чего-то там. У него уже тогда с документами было не все в порядке. Я думаю, что, скорее всего, у него их вообще не было. Одним словом, его засадили в камеру смертников вместе с какими-то спекулянтами. Может быть, решили, что он привез в Одессу мандарин или еще что-то. Хотя в те времена у нас цитрусовых не производили. Так что и с мандаринами не получается. В те годы он работал на кирпичном заводе. И единственное, что он мог привезти в Одессу, это кирпич. Но во время революции никто не покупает кирпичей, даже если их и пускают в ход во время баррикадных боев. Одним словом, я не знаю, как он попал в Одессу. Просидел он 2 суток в камере. Но долго тогда в тюрьме не держали, потому что заключенных надо кормить, а время было голодное. И вот вывели их на тюремный двор. Пересчитали на всякий случай. И уже собирались посадить в грузовик, как вдруг появляется тот самый комиссар. Отец когда-то до революции спас его. За ним охотились жандармы. Отец спрятал его на чердаке нашего дома, потому что жандармы в те времена чердаки не обыскивали. Он там у него просидел больше месяца. В конце концов, жандармам надоело его искать, и он с помощью отца ночью сел на турецкую филюгу и удрал. Тогда отец, конечно, не знал, что этот человек станет красным комиссаром. Но, видно, делать добро бывает выгодно, может пригодиться, а может и нет. На этот раз пригодилось. Узнал его комиссар, не мог не узнать. Отец мой был видный мужчина, высокий, в папахе и усы. «Ибрагимыч!» — крикнул ему комиссар. «Видно, ты в рубашке родился!» «Васильич!» — крикнул отец. «Чуть не сняли рубашку!» «Что же, — говорит комиссар, — ты старый подпольщик, без документов гуляешь по Одессе!» «Да и ты, — говорит отец, — гулял у меня по чердаку без документов». Отец мой был острый на язык и за словом в карман не лез. «Ну, — говорит комиссар, — езжай домой. Пусть твоя мамаша приготовит индюшку по-абхазски с перцем. Приеду в гости, как только закончим». «Кончайте скорей, — говорит ему отец, — а то не только индюшек, кур не будет к тому времени». Дал ему комиссар буханку хлеба, справку и посадил на пароход. «Хлеб, — говорит, — можешь съесть, а справку не теряй». «Если сейчас там меньшевики, — ответил отец, — придется и справку съесть». «Для меньшевиков у меня одна справка. И ты знаешь, какая?» «Чуть не узнал, — говорит отец. Он тогда благополучно добрался до Абхазии, правда, я не знаю, пришлось ему справку съесть или нет». Об этой веселой истории он часто рассказывал, сидя за самоваром, потому что любил пить чай, самоварный чай собственной заварки. Однажды к нам неожиданно приехал в гости сам комиссар Васильич. Он был высокий, грузный человек с красным лицом и с орденом Ленина, привинченным к пиджаку. Я впервые видел орден Ленина на живом человеке и почти весь вечер просидел у него на коленях, рассматривая орден, иногда трогая его рукой. Из-под ордена высовывался лоскут красной материи. Орден лежал на нем, как на флажке. Красный лоскут, такого же цвета, как лицо комиссара, это почему-то было приятно. Мне казалось, и орден, и комиссара, сделанные из того же материала, из которого сделана сама гражданская война, и книга об этой войне в красном переплете, которую мы, ребята, тех лет листали с таким интересом. Весь вечер комиссар и отец пили вино и вспоминали о том, о чем я уже рассказывал. Меня слегка беспокоило, что на столе нет обещанной индюшки, но комиссар о ней не вспоминал, да и закусок было достаточно. Вдруг отец и комиссар заговорили о чем-то другом. О чем они говорили, я не понимал, но чувствовал, что разговор какой-то тревожный. Я запомнил только два слова, которые теперь все время мелькали. «Диктатура пролетариата». Что-то грозное и красивое было в этих словах. И вместе с тем, казалось, они в какой-то опасности. Но слова были такие красивые и храбрые, что я был уверен, они расправятся с любой опасностью или, в крайнем случае, вырвутся из нее, как партизаны из окружения. «Диктатура пролетариата», — начинал Васильич, тяжело склонившись над столом, и огненные мурашки пробегали по моей спине. Дальше я не понимал, да и не мог понять. Может быть, потому что они сразу заполняли в голове все пространство, отпущенное на слова. Для других слов просто не оставалось места. «Да, но диктатура пролетариата», — отвечал мой отец, — и снова огненные мурашки пробегали по моей спине. Так сидели они весь вечер и говорили, а я смотрел на Красный Орден и слушал. «Хай живе Украина!» — неожиданно воскликнул отец и поднял стакан. «Хай живе!» — подхватил комиссар и ударил кулаком по столу. Может, даже не ударил, а просто опустил на стол, забыв про его тяжесть. Он так опустил его, что некоторые тарелки перевернулись. Но бутылка с вином не перевернулась, потому что отец успел ее подхватить. Мама выглянула в дверь и плотнее ее прикрыла. Она думала, что они говорят что-нибудь лишнее, потому что плохо понимала по-русски. Сейчас я думаю, что она все-таки была права, хоть и плохо понимала по-русски. Комиссар прожил нас несколько дней. Утром он уходил с отцом, а вечером приходил. «Как зацапаю», — говорил он шутливо, увидев меня, и огромной ладонью, обхватив мои штаны, поднимал меня на воздух и покачивал на руке возле своего лица. Я старался не шевелиться, потому что шевелиться было больно. Вместе со штанами он прихватывал и вминал в свою могучую ладонь мои не слишком мясистые ягодицы. Потом он осторожно ставил меня на пол и доставал из кармана мои любимые конфеты, раковые шейки. Примерно через год комиссар переехал жить в наш город, и мы с отцом иногда встречали его на улице. Теперь он уже не был комиссаром. Вернее, оставался комиссаром, но уже не работал им. Хотя все еще был каким-то начальником. Так, по крайней мере, я это понимал тогда. Мама часто приставала к отцу, чтобы он попросил Васильича устроить его на хорошую работу. По этому поводу у них часто бывали ссоры, и отец говорил, что она ничего не понимает в этом деле, и что Васильич не может ему помочь. «Он все может. У него орден», — упрямо отвечала мама. Дело в том, что мама завидовала семье богатого портного и хотела, чтобы отец учился у него жить. Но отец равнодушно отмахивался. «Нам его не догнать», — говорил он. «А ты попробуй», — советовала мама, но отец не пробовал. У богатого портного было много клиентов. Иногда за ним посылали машину, и он уезжал к своим заказчикам. Целыми днями он копошился в своей комнате и только иногда в самую жару выходил во двор, садился на скамеечки и вытягивал 1-2 чашки кофе по-турецки, которые приносила ему жена. Маленький, потный, нагловато робкий, он сидел в своей сетчатой майке с небрежно закинутой за шею ленточкой сантиметра и рассказывал о своих клиентах. Глядя на него, я вспоминал слова отца о том, что нам за ним не угнаться. Было похоже, что отец в самом деле прав, потому что ленточка сантиметра висела у него на шее как финишная ленточка. Он ею время от времени вытирал свое потное лицо, может быть, в знак того, что она оборвана именно им, или просто для того, чтобы даром не висела, если уж сам он иногда вынужден отдыхать. «Люди живут», — говорил он с видом человека, который один знает, что делается в мире. Запомните мое слово, люди живут. Увидев маму, он обращался к ней с одними и теми же словами. «Хозяйка, рубим кипарис, да?» «Зачем?» — спрашивала мама, сдерживая ненависть. «Сырость дает, крыш портит», — перечислял он. «Не твой отец сажал, не ты срубишь», — безжалостно отвечала мама. Кипарис рос под нашими окнами и был самым большим и самым красивым деревом на нашей улице. В гуще его хвои вечно копошились и чирикали воробьи, и хотя тень от него была не очень широкая, зато самая густая и прохладная. Правда, с него сыпалась хвоя, и часть ее попадала на крышу, и никому в голову не приходило, что от нее ржавеет крыша, пока богатый портной не стал богатым портным и не переселился в комнату на верхнем этаже нашего дома, так что он стал хозяином и части захвоенной крыши. А до этого он жил во дворе в довольно жалкой пристройке. А еще раньше, когда нас не было, отец привез его откуда-то, как приблудную собачонку, и поселил в этой пристройке. Мама отчасти не любила его из-за того, что помнила, с чего он начинал. Возможно, она считала, что кривая его благополучия слишком резко пошла вверх. Человек, который богатеет на наших глазах, всегда кажется нахалом. Правда, и работал он, надо сказать, с непостижимым упорством. До самой поздней ночи верещала его швейная машина. Может, он сам старался догнать тех самых людей, о которых он говорил, живут. Время от времени он покупал к себе в дом какую-нибудь вещь. И мама воспринимала каждую его покупку как удар по престижу нашей семьи. «Пока ты сидел в кофейне, он купил шифоньер», — говорила она вечером отцу. «Ну и что?» — отвечал отец с неистребимым равнодушием к чужим успехам, что особенно раздражало маму. Вскоре богатый портной начал складывать в нашем подвале свою старую рухлядь, потому что в доме у него собралось слишком много вещей. В общем-то, он был человеком довольно безвредным, только любил хвастаться своей удачливостью. И клиенты у него лучше всех, и вещи, которые он покупает, самые дешевые и при этом самого лучшего качества. Правда, однажды он дал промашку. И об этом в нашем дворе долго помнили и говорили. Он попался на удочку собственного тщеславия. Один шофер как-то привез дрова, остановился у нашего дома и дал сигнал. Богатый портной вышел на балкон, и они стали торговаться. Должно быть, они так и не сторговались, потому что шофер влез в машину и сказал. «Я думал, здесь только ты можешь купить столько дров, но, видно, ошибся». «И ты не ошибся», — сказал богатый портной. «Въезжай». И шофер въехал во двор. Потом оказалось, что в машине было не 7 кубометров дров, как говорил он, а только 5. Это выяснилось не сразу. Это выяснилось после того, как пильщики распилили ему дрова, получили деньги за 7 кубометров и ушли. А потом они расхвастались об этом на базаре. И на следующий день одна из женщин с нашего двора принесла новость с базара вместе со свежими овощами. Двор с удовольствием слушал, как богатый портной ругался. Он ругал пильщиков и свою жену, которая их наняла. Про шофера почему-то не вспоминал. Вот этому портному и его семье мама завидовала и упрекала отца в безалаберности. Теперь-то я думаю, что мы жили не намного хуже его. Но у нас не было того поступательного движения, той древней поэзии улучшения гнезда, без которой до конца не может быть счастлива ни одна женщина. Мама считала, что дело все в хорошей работе, но отец или не мог ее найти, или был доволен своей. Помню его на угольном складе с руками черными и пропахшими земляной сыростью, тайной нераскрытого клада. Помню его на каком-то яблочном предприятии. Горы яблок, а я босой хожу по ним, Выбираю самое лучшее, никак не могу выбрать. Только найду красное, приходится бросать, потому что вижу другое, еще более румяное, крутое, красивое. Отец стоит рядом и посмеивается. Бывало, когда мы шли с отцом на море, или на базар, или еще куда-нибудь, нам на улице встречался Васильич. Они приветствовали друг друга, приподняв руку над головой. «Мое почтенье, Васильич», — говорил отец. «Привет, Ибрагимыч», — отвечал комиссар, приподнимая руку. Мне нравился этот жест. Это сильная мужская рука, приподнятая над головой. Мне чувствовалось в этом жесте что-то особое, как бы горьковатое приветствие из далеких времен и немного ленивое презрение к чему-то. И теперь, когда я мысленно вспоминаю этот жест, я вижу в нем еще что-то. Может быть, понимание того, что за порядочность так или иначе надо платить. Иногда они останавливались возле пивной будки и выпивали по кружке пива. Прохожие оглядывались на Васильича, вернее, на его орден. Я старался стоять к нему поближе. Комиссар стоял задумчивый, отяжелевший, с тяжелой кружкой в руке. Иногда он вспоминал свою шутку и, посмотрев на меня, говорил: «Как зацапаю!» Но больше он меня почему-то не подымал, хотя конфетами все еще угощал. На вид он был какой-то сумрачный, рассеянный. Было похоже, что ему некуда спешить. Не сейчас некуда спешить, а вообще некуда спешить. Я думал, что в нашем городе нет и не может быть работы, достойной его. Ему здесь просто скучно. «Что ты думаешь об этом?» — как-то спросил он у отца. Они стояли в тени ларька и пили пиво. Васильич стоял спиной к ларьку, облокотившись о прилавок, и смотрел на улицу. Я думал, что на улице что-нибудь случилось, и оглянулся, но ничего не увидел. «Думаю, что тебе пора ко мне на чердак», — сказал отец и отхлебнул из кружки. «Подождем», — сказал Васильич, удобнее откинувшись спиной, плотно уперся локтями о прилавок. «А, по-моему, ждать нечего», — сказал отец. «В самый раз. Хочешь, проведу электричество?» «А ты смотри, чтобы тебя самого», — сказал Васильич и усмехнулся. «За что?» — спросил отец. «За связь с бывшим подпольщиком», — ответил Васильич. И они оба рассмеялись. Я понял, что они шутят, что комиссар не собирается к нам на чердак. Но с чего они так шутят, я не понимал. Вспоминаю громадную очередь у входа в магазин. Очередь топчется, колышется, гудит. У входа, как всегда, давка, дают сахар и хлеб. Я стою на той стороне тротуара и жду отца. Он уже в магазине. На стене какого-то здания рядом с очередью висит огромный плакат. Он изображает веселого танцующего человека с летящими руками, с развивающимися полами черкески, с головой, повернутой в сторону вытянутых рук. Он смотрит на свои улетающие руки с улыбкой, как бы говорит им: «Летите, голуби». Человек показывает свое веселье, и чтобы это всем было ясно, под плакатом надпись крупными буквами: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Мне кажется, что это он говорит, потому что точно так же в немых фильмах то, что люди говорят, писалось на кадрах. Я долго жду отца, мне скучно. От нечего делать я раз 20 перечел эту подпись под плакатом. Я чувствую, как постепенно все сильнее и сильнее меня начинает раздражать этот веселящийся человек с пустующими рукавами черкески. Я чувствую какую-то постыдную неуместность его веселья возле очереди. Я не против его веселья, но мне кажется, лучше бы он веселился где-нибудь возле кино или в парке, где по вечерам играет музыка, или в крайнем случае у себя дома. Наконец показывается высокая фигура отца, выдирающаяся из очереди, как из кустарника. В одной руке у него кулек с сахаром, в другой — буханка хлеба. «Бегом домой», — говорит он, — и передает покупки. «Я скоро приду». Он уходит в кофейню. Я знаю, что он не скоро придет. Но мне радостно бежать домой с горячим хлебом под мышкой, с плотным кульком сахара. По дороге я отламываю еще теплые куски хлеба, макаю зернистый сахар и ем. Вкусно, хорошо. Отец работает в какой-то конторе по заготовке драни. Мы едем на Кубань, до Туапсе пароходом. Мама счастлива, кофейни остались позади. Ночь на палубе, я лежу у самого борта на каких-то мешках. Сладчайшее ощущение уюта, слаженности жизни, какой-то определенности, порядка, чего так не хватало в нашем быту. И все потому, что отец работает в какой-то конторе по заготовке драни, и у него командировка на Кубань. Все как у людей, к чему всю жизнь стремилась мама и чего не могла достигнуть. На палубе табор каких-то незнакомых, крикливых, веселых людей. Рядом со мной сидит мама и отец, притихший, как мне кажется, смущенный своей добропорядочностью. Я то засыпаю, то вновь просыпаясь, слышу голоса людей, звук гитары, смех, и под этот успокаивающий шум необыкновенно сладко засыпать. Просыпаясь, я смотрю на небо, полное спелых черноморских звезд. Время от времени мачта прочерчивает дугу в темном небе, кажется, она хочет сбить с неба звезду. Так у нас в деревнях осенью длинной палкой сбивают с деревьев грецкие орехи. Но мачта все время промахивается. «Левей, правей!» — шепчу я. Но ничего не получается. Мачта все время промахивается, а звезды иногда падают сами, на миг размазывая по темному небу золотистый след. Я ощущаю всем телом опускающуюся и задумчиво подымающуюся громаду парохода, слышу обильное шипение забортной воды и вновь засыпаю. Дешевизна кур в Туапсе потрясла мою маму. Она чуть было не приостановила наше путешествие, но мы все-таки доехали до нашей конечной цели — станицы Лабинской. Здесь мы попали в море дешевого молока, и мама окончательно успокоилась. Это был месяц сытой и медленной жизни. Батареи банок с простоквашей в прохладном углу нашей хаты, пыльные улицы, пыльные деревья, голоногие женщины, лузгающие семечки и вынимающие их прямо из золотых чаш подсолнухов, ленивый скрип колодезных журавлей. Как-то мама ушла на базар, поставив в прохладный угол комнаты кастрюлю молочной рисовой каши. Это была кастрюля средних размеров. Играя вокруг нее, я незаметно съел всю кашу. Несколько позже выяснилось, что я объелся. Это было единственным тревожным событием в нашей кубанской жизни. С месяц мы жили в этом пыльном молочном раю, а потом уехали домой, и, видно, напрасно. К нашему приезду выяснилось, что контору по заготовке драни слили с какой-то другой конторой. В суматохе про отца как-то забыли, и он остался не у дел. Мама с удвоенной яростью принялась за отца, и теперь ему ничего не оставалось, как сходить к Васильичу. Но и тут он опоздал. В этот день отец пришел только вечером, хотя мы его ждали к обеду, он был выпивший. Отец умел пить, и стакан в его большой руке казался слишком маленьким. Он никогда не шатался, только делался молчаливым, и веки у него тяжелели. Таким он и был на этот раз. «Ну что?» — сказала мама, выждав, когда он вошел. «Васильича взяли», — сказал отец, помедлив и, не снимая тужурку, уселся за стол, словно теперь ему незачем было снимать тужурку. Словно то, что он сказал, подразумевало, что и ему недолго здесь оставаться. Так что даже тужурки снимать, может быть, не стоит. В комнате стало тихо. «Ну что ж», — сказала мама, — «ты все-таки разденься и вышла из комнаты подогревать отцу обед.